Глава 21, часть 5. Решение Сталина о развертывании пяти фронтов 21 июня 1941 года – это заключительный этап длительного, невидимого со стороны процесса. Приказ немедленно приступить к строительству фронтовых и армейских полевых командных пунктов был отдан еще 27 мая. Литературный источник. «Красная звезда», 29 мая 1991 год. К середине июня на эти командные пункты были переброшены оперативные группы. 13 июня 1941 года все радиостанции Советского Союза передали сообщение ТАСС. Цитата. «Слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются ложными и провокационными. Проводимые сейчас летние сборы запасных Красной Армии и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как обучение запасных и проверку работы железнодорожного аппарата, проводимые, как известно, каждый год, ввиду чего изображать эти мероприятия как враждебные Германии, по крайней мере, нелепо». Именно в этот день, 13 июня 1941 года, произошло окончательное и полное разделение структур управления в западных приграничных военных округах, кроме Ленинградского. В тот день нарком обороны отдал приказ вывести фронтовые управления на полевые командные пункты. В Западном особом военном округе, так же как в Прибалтийском и Киевском особых военных округах, уже с 13 июня существовали фронты. Параллельно с этим функционировали и военные округа, из состава которых выделились фронты. Начиная с 13 июня 1941 года, в Белоруссии существовали две независимые военные системы управления. Тайно созданный Западный фронт, командующий фронтом генерал армии Павлов, командный пункт в лесу в районе станции Абуз-Лесна, и Западный особый военный округ, командующий генерал-лейтенант Курдюмов, штаб в Минске. Павлов продолжал играть роль командующего округом, но он уже официально командующий фронтом, и его штаб уже перебрасывается на тайный командный пункт, чтобы существовать независимо от Западного особого военного округа. Сам Павлов с высшим руководством фронта пока в Минске, в театре. Весь этот театр затеян ради того, чтобы показать германской разведке: на Западном фронте без перемен. Тут у нас в Советском Союзе жизнь идет своим чередом. Ничего серьезного не затевается, никто никуда тайно не уходит. Вот они, руководители, все рядочком в театре сидят. И пора понять, господа хорошие, что слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются ложными и провокационными. Когда Сталин в Москве утверждал решение о развертывании фронтов, командные пункты пяти фронтов уже были оборудованы. На многих уже находились офицеры и генералы штабов. Они уже отдавали приказы от имени фронтового командования. Пример. 21 июня 1941 года в 14 часов 30 минут было отдано распоряжение 8, 11 и 27 армиям о введении светомаскировки в гарнизонах и в местах расположения войск. Распоряжение подписал помощник командующего Северо-Западным фронтом по ПВО полковник Карлин. Литературный источник. ЦАМА, фонд 344, опись 5564, дело 1, лист 62. Обращаю внимание, подписал бумагу помощник командующего не округом, а фронтом. Германского вторжения никто не ждал, но фронты уже развернули.